последний триллер. В начале 50-х годов хозяин поручил министру государственной безопасности Абакумову произвести массовые аресты среди земляков Берии, выходцев из Мингрелии, которых Берия рассадил на многие ответственные посты. Начиная дело, хозяин будто бы прямо сказал Абакумову: «Ищите в заговоре большого Мингрела». Впрочем, тот должен был это и сам понять, но дело продвигалось медленно. Абакумов явно боялся собирать материал на шефа. Хозяин оценил его страх. Абакумов был обречен. В это же время Абакумов готовит дело врачей. Еще в 1948 году заведующая электрокардиографическим кабинетом Кремлевской больницы Лидия Тимошук подала заявление: врачи неправильно лечат Жданова. Хозяин запомнил письмо. Автор триллера 1937 года тотчас понял возможности сюжета. К примеру, работавший в Кремлевке профессор вовсе был родным братом Михоэлса. Идея разветвленного еврейского заговора, использующего в своих целях людей самой гуманной профессии в мире, была готова. Книги, которыми зачитывалась чернь во времена его юности, все эти протоколы сионских мудрецов, многочисленные издания Союза русского народа хранились в его цепкой памяти. Готовя осуществление великой мечты, он знал: есть две возможности сделать общество единым — страх и ненависть. Борьба с космополитизмом многое раскрыла, а результаты превзошли его ожидания. Антисемитизм — с ним и водка крепче, и хлеб вкуснее, как говорил русский писатель. И так он сочинил свой последний триллер. Вот его содержание, которое должна была вскоре узнать страна. Зловещая сионистская организация «Джойнт» решила погубить народ России. Возможно, она начала действовать еще во времена Троцкого, Зиновьева, Каменева. Ее агенты, Михоэлс и прочие верные слуги американского империализма проникли повсюду. По ее заданию многочисленные космополиты отравляют идеологию страны. Но этого мало. Агенты-врачи убивают государственных деятелей. Сюжет «Врачей-убийц» уже был отработан им во время Бухаринского процесса. Но это и было хорошо. Включался условный рефлекс страха. Проникли сионисты и в высшие эшелоны власти. Здесь в сюжет должна была вступить жемчужина. Как когда-то Зиновьева и Каменева, он берет ее для открытого процесса. Жемчужина должна двинуть триллер на новую ступень. Через жемчужину в агенты Джойнта был завербован Молотов. А далее в сюжет можно включать все новых и новых участников. Сначала их будет истреблять большой Мингрел, потом наступит и его очередь сыграть Яго. Зачем придумывать новое, если все отработано еще в 1937 году? Теперь существовал лагерь социализма, и он перенес действие триллера и в братские страны. Он не простил и не мог простить Димитрову союз с Тито. И столь хорошо ему послуживший лидер Болгарии умирает в 1949 году. Сподвижников Димитрова он вводит в сюжет триллера. Трайча Костов, болгарский руководитель, один из лидеров Коминформа, был расстрелян по обвинению в шпионаже. В 1952 году действие триллера в братских странах приобретает нужную окраску. В Чехословакии состоялся процесс секретаря Компартии Сланского. Вместе с ним на скамью подсудимых сели еще несколько крупных функционеров. Все они были евреи. Сланского расстреляли как агента международного сионизма. Попутно хозяин уже окончательно формировал кадры исполнителей террора. Нерешительность Абакумова в деле Берии потребовала решения. Этот красавец-палач с внешностью бравого гвардейца отправился за решетку. Заместитель председателя КГБ Бобков вспоминал: Сотрудники прострации бродили по коридорам. Пришло известие, что Абакумов арестован. Зачитали постановление ЦК. Оказалось, что беспощадного министра убрали за отсутствие беспощадности. Вечный юмор хозяина. Постановление говорило, что чекисты утратили бдительность, не видят террористических гнезд в стране, работают в белых перчатках. И началась новая кампания — борьба с белоперчатниками. Арестовали многих начальников отделов и управлений МГБ. Так хозяин разгромил абакумовские, беревские кадры. Новым работникам МГБ было предложено вернуть бдительность и беспощадно нажимать на арестованных врагов. Все поняли. Новый 1937 год уже идет вовсю. На пост министра госбезопасности Сталин назначил далекого от Берии партийного работника Игнатьева. К тому времени большую группу знаменитых врачей-евреев уже приготовили для будущего процесса – Когана, Фельдмана, Эттингера, Вовси, Гринштейна, Гинзбурга. Но, по его сюжету, острие заговора должно быть направлено лично против вождя, так что пришлось ему быть щедрым, включить триллер и личного врача, профессора Виноградова, арестовали. В январе 1953 года оперативная группа МГБ выехала в Урицкий район. Перевезли объект 12, Полину Жемчужину, из ссылки в тюрьму. Объект сказал слова, оставшиеся в деле. Как правительство решило, так и будет. К тому времени Виноградов, Коган, Вовси уже дали необходимые показания. И против нее материала было достаточно. Объект привезли на Лубянку, начались допросы. Вопрос о Молотове был предрешен. Молотов и Жемчужина уцелеют только благодаря внезапной смерти вождя. И оба до самой своей смерти останутся ему верны. Она не только потом не ругала Сталина, а слушать не хотела, когда его ругают, вспоминал Молотов. Еще один портрет нового человека. Есть закон террора. Начавшись, он должен разгораться. Расставшись с личным врачом, хозяин спровадил в тюрьму и своего начальника охраны. Полуграмотный Власик, сменив полуграмотного Паукера во главе охраны хозяина, унаследовал и его безмерное влияние. С 1947 года он начальник главного управления охраны. Теперь верный страж вождя назначал охрану и для его соратников, то есть ставил при них своих осведомителей. Но Власик начал допускать промахи. Приставленный к Берии Саркисов сообщал ему данные о разврате Берии. Однако Власик не почувствовал новых желаний хозяина. Он не только не дал ход показаниям Саркисова, но и одернул его. Всеведущий хозяин узнал об этом и понял. Нюх у постаревшего пса притупился. К тому же пьянки и женщины делали Власика ненадежным, так что и его стоило включить в триллер. 15 декабря 1952 года Власик был арестован. Но суд состоялся уже после смерти Сталина, 17 января 1955 года. Сохранились его показания на суде и обширная просьба о помиловании. Как и в случае с Ежовым, документы рисуют поразительный портрет нового человека. Председательствующий, когда вы познакомились с художником С. Ом? Власик. В 1934 или 1935 году он работал на оформлении Красной площади к торжественным праздникам. Что вас сближало с ним? Конечно, сближение было на почве совместных выпивок и знакомств с женщинами. Подсудимый Власик, вы раскрыли перед СОМ секретных агентов МГБ. Он показал, от Власика мне стало известно, что моя знакомая Кривова является агентом органов и что его сожительница Рязанцева тоже сотрудничает. Признав это, Власик показывает. Но в вопросах службы я всегда был на месте, выпивки и встречи с женщинами были за счет моего здоровья и в свободное время. Признаю, женщин у меня было много. Глава правительства вас предупреждал о недопустимости такого поведения? Да, в 1950 году он говорил мне, что я злоупотребляю отношениями с женщинами. Вы показали, что вам доложил Саркисов о разврате Берии, а вы заявили: «Нечего вмешиваться в личную жизнь Берии, надо охранять его». Да, я от этого устранился, так как считал, что не мое дело в это вмешиваться, ибо это связано с именем Берии. Как вы могли допустить огромный перерасход государственных средств по вашему управлению? Грамотность у меня сильно страдает. Все мое образование заключается в трех классах приходской школы. Свидетель художник С.Г. Должен сказать, что Власик морально разложившийся тип. Он сожительствовал со многими женщинами, в частности, далее идет список из 20 с лишним имен, и другими, имена которых я не помню. Власик спаивал меня и мою жену и сожительствовал с нею, о чем сам цинично мне же рассказывал. А вот и другая сторона жизни начальника охраны. Подсудимый Власик, расскажите суду, что из трофейного имущества вами было приобретено незаконным путем, без оплаты. Насколько я помню, пианино, рояль, 3-4 ковра. А что вы можете сказать о 14 фотоаппаратах? Откуда у вас хрустальные вазы, бокалы, фарфоровая посуда в таком количестве? И так далее, и тому подобное. Начиная революцию, они обещали в своем гимне: «Мы наш, мы новый мир построим». Построили. Сколько крови, сколько убитых, чтобы пришли Власик, Ежов, Берия, люди этого нового мира. Грядущий хам, о котором писала русская литература в начале века, победил. Смерть Сталина спасла Власика от гибели. В 1955 году он написал просьбу о помиловании, где сообщает поразительное. Сначала его допрашивал лично Берия, и Власик с изумлением понял, Берия знал некоторые детали его разговоров, которые глава правительства вел с ним наедине. Их можно было узнать, только подслушивая. Берия, продолжает Власик, должен был знать о недовольстве главы правительства, которое после войны он высказывал по поводу него. Стремительный темп впервые подвел хозяина. С арестом Власика он явно поспешил, лишился опытного пса, не имея пока другого. Итак, хозяин решил убрать Берию. Но прежде чем исчезнуть, большой Менгрел, как и все предыдущие жертвы, должны довести до конца порученную работу. Берия был тесно связан с великой мечтой. В 1951 году под его кураторством была испытана мощнейшая атомная бомба. Теперь его ученые создали новое небывалое оружие — водородную бомбу. По мощности она в 20 раз превосходила бомбу, сброшенную на Хиросиму. Ничего подобного в мире не было. Хозяин один обладал таким оружием. Бомба будет испытана в августе 1953 года, всего через несколько месяцев после его смерти. На пороге обладания новым оружием он поручил Берии завершить ракетную оборону Москвы. Еще в конце 40-х годов было решено окружить столицу ракетными дивизионами, чтобы можно было сбить любой самолет на пути к Москве. Воздвигались гигантские кольца обороны, где располагались зенитно-ракетные комплексы. По требованию хозяина работы велись с лихорадочной торопливостью. Трудились испытанные строители ведомства Берии, заключенные. Систему налаживали трудно. Радиолокационные станции отслеживали мишени, ракеты взлетали, но взаимодействия не было. Хозяин торопил, инженеров перевели на казарменное положение. Вызвал главного конструктора, Берия заявил: Если система не будет действовать, то... И она начала действовать. В начале 1953 года хозяин знал, вскоре Москва будет смотреть на Запад из-за частокола ракет. Все было готово, и водородная бомба, и самая мощная в мире армия. Нет, не зря он говорил Молотову вскоре после войны. Первая мировая война вырвала одну страну из капиталистического рабства, вторая создала социалистическую систему, третья навсегда покончит с империализмом. Что на глубоком языке означало «мы покончим», и великая мечта, которую завещал им Бога Ленин, свершится.